Глава 18. Клементина Суаве. Хотелось найти убежище, безопасный уголок, где ее никто не тронет, не сможет даже взглянуть на нее. Однако Оля понимала, что так не получится. Пока что у них еще был шанс поддержать версию о том, что она сама виновата в случившемся и никаких преступников не ищет. Однако эта версия рухнула бы, если бы она отказалась возвращаться в свою комнату. Поэтому утром Энлей проводил ее туда. Он лично осмотрел все, и ванную, и спальню, убедился, что никого там нет. Но после этого он должен был уйти и хотя бы изобразить нормальное поведение. «Я обеспечу тебе выходной на сегодня», — пообещал он. «Как твой куратор, я могу это устроить. Сегодня у тебя такие клиенты, которых я могу взять на себя». «Ты всех моих клиентов можешь взять на себя», — усмехнулась Оля. «Официально нет. Я нигде не заявляю, что знаю русский язык, поэтому и не могу с ним работать». «Но если что, ты на подхвате. Спасибо». «Все наладится», — заверил ее Энлей. «Скоро вернется Джона. Уверен, он что-нибудь добудет». О том, что они будут делать, если Джона потерпит неудачу, они пока не говорили. Энлей ушел, а для Оли подтянулось мучительное ожидание. То самое, когда ничего плохого вроде как и не происходит, а сердце все равно колотится в груди, отчаянно, быстро и немного крутит живот, и во рту сухо от страха. Тебе кажется, что прошла уже целая вечность, а часы неумолимо показывают, что всего 40 минут. Она предполагала, что Джона придет не раньше обеда, чтобы избежать лишних подозрений. Однако не прошло и часа, как в дверь постучали. Тихо и осторожно, но Оля все равно не собиралась больше открывать всем подряд. «Кто?» — только и спросила она. «Это я, Клементина?» — донеслась с той стороны уже знакомая, чуть невнятная речь. «Я могу войти?» «Ты одна?» — на всякий случай уточнила Оля. «Да, я одна. А почему ты решила, что я не одна?» «Неважно, это так». Она не стала продолжать, потому что достойное объяснение не придумывалось. Она просто открыла дверь, убедилась, что в коридоре больше никого нет, и пригласила гостью внутрь. «До меня дошел слух, что ты пыталась покончить с собой», — сказала Клементина решительно. «Это правда?» «Получается, слух все-таки бродит. Отлично. Возможно, этого будет достаточно, чтобы успокоить Фразье, убедить его, что Оля ничего не запомнила». «Неправда. Люди просто любят придумывать. Просто небольшой несчастный случай. Но я уже в порядке. Честно». Прозвучало не слишком убедительно. Оля и сама это понимала. Кто угодно сообразил бы, что она врет. Вот и Клементина догадалась, однако истолковала эту ложь по-своему. «Значит, все-таки пыталась. Зачем?» «Слушай, ничего не было, поэтому и говорить не о чем. Тебя, наверное, раздражает, что я лезу не в свое дело. Типа, мы с тобой не настолько друзья, чтобы я имела право голоса». «Я такого не говорила». «Тебе и не нужно? Я понимаю, почему ты так думаешь». Но и я пришла сюда не потому, что я такая уж кликуша, которая всех отчитывает и для всех пытается быть хорошей. Смотри. Клементина запустила на смартфоне ролик и показала Оле. Короткое видео было сделано в чьем-то саду. То ли вечеринку снимали, то ли просто пикник. В центре внимания оказалась девушка, совсем молоденькая, лет 16 от силы. Очаровательное лицо, искристые глаза, полные губы, светлые локоны, классическая красота куклы Барби, дополненная внутренним сиянием человека, в котором очень много энергии и очень много любви ко всем и ко всему. Бывают такие люди, которые будто заполнены солнцем изнутри. «Это я», — тихо сказала Клементина. «Это была я». Оля невольно перевела взгляд на раздутое, лишенное четко прослеживающихся пола и возраста лицо. Из узкой щелочки между опухшими веками смотрел единственный уцелевший глаз, ярко-голубой, совсем как на видео. Оля знала, что нужно промолчать. Ничего умного она сейчас не скажет, а обсуждать очевидное глупо. В молчании порой намного больше ценности. Однако она не удержалась, и слово вырвалось само. Господи! Да, я тоже думаю, что контраст заметен. Это видео сняли до того, как я украла папин пистолет, поднесла к своей голове и выстрелила. Никто из родных не ожидал. Никто даже не верил, что это не инсценировка. Они показывали полиции это видео и говорили: «Смотрите, как она улыбается. Человек, который готовится покончить с собой, не может так улыбаться». Мама даже добилась полноценного расследования, но оно только подтвердило то, что и так было ясно с самого начала. Я сделала это сама. Зачем? Этот вопрос мне часто задавали. Но куда чаще я задавала его сама. У меня до сих пор, все эти годы спустя, нет точного ответа. И вместе с тем ответ есть. Клементина никак не могла вспомнить день, когда это произошло. Она пыталась и сама, и с помощью психотерапевтов, но все оказалось напрасным. Она не сомневалась в том, что выстрелила сама, однако она не могла точно вспомнить мысли, которые привели ее к этому решению. Зато она неплохо помнила дни, которые ему предшествовали. Клементина понимала, что у нее все идет хорошо, она отлично училась, ей не на что было жаловаться. За ней ухаживал один из самых приметных парней школы. Она проживала американскую мечту уже в таком юном возрасте. Если же она говорила, что ей что-то не нравится, окружающие принимали это за кокетство и не воспринимали всерьез. Она ведь улыбалась. Люди, которые несчастны, не улыбаются, так? Это потом я узнала, что есть такое явление, как улыбающиеся самоубийцы. Тихо сказала Клементина. Это те, кто так удачно изображает счастье, что им все верят. Обычно это очень сильные люди, которые привыкли не только справляться со своими бедами сами, но и помогать окружающим. А когда у них заканчиваются силы, они делают то, что делают, чтобы ни для кого не стать обузой. Это был твой случай? Как ни странно, нет. Я действительно чувствовала себя счастливой в моменты, когда улыбалась. Но потом эти моменты проходили, я оставалась одна, и на меня накатывала такая тоска, которую и врагу не пожелаешь. Клементина попыталась получить помощь. Она обратилась к школьному психологу, рассказала о том, что чувствует. Но стало только хуже. Намного хуже. Во-первых, все проблемы девушки психолог объяснил подростковым возрастом и рекомендовал витамины. Во-вторых, то, что обсуждалось за закрытыми дверями, он пересказал за чашечкой кофе своей жене, тоже работавшей в этой школе. Но от нее узнали родители Клементины и не придумали ничего лучше, чем устроить дочери выволочку на тему «Жизнь надо ценить, а нытики попадают в ад». Она чувствовала себя загнанной в угол. Она ни с чем не справлялась. Она даже считала себя виноватой в том, что не испытывает благодарности судьбе. Хотя ей так повезло. «Но я все равно была уверена, что не сделаю этого», — добавила Клементина. «Это было как помутнение, какой-то порыв, как будто я и не я, как будто вокруг тебя гаснет свет, и тебе только и остается, что утонуть в этой тьме». Когда уже в больнице мне рассказали, что случилось, я не поверила. Потом пришло понимание. Да, все так, я действительно это сделала. Но почему? Это в память не вернулось, как и сам тот день. Клементину спасло то, что родители услышали выстрел и сразу же побежали в комнату дочери. Там они и обнаружили ее, всю в крови, полностью лишенную половины лица. С ней произошло то, о чем Оле уже рассказывали. Дуло пистолета было расположено под таким углом, что мозг оказался неповрежден. На несколько дней она замерла между жизнью и смертью. Родители посвятили время поиску загадочного убийцы. В коридорах то и дело шептались о том, что в 16 лет просто недопустимо творить такие глупости. Потом состояние Клементины стабилизировалось, молодость все же победила. Но теперь уже ей намеренно не позволяли прийти в себя, да хотя бы минимальной реконструкции лица. Врачи подозревали, что она с таким шоком просто не справится, и по-своему были правы. Когда ей все же разрешили очнуться, она мало что помнила. Себя — да, тот день — нет. «Мне задавали очень много вопросов», — сказала она. «Но я не могла ответить. Говорить я тогда не научилась, для письменных ответов была слишком слаба. Слишком сильно у меня кружилась голова. Я больше слушала, много думала. Мне пока не позволяли узнать, как я выгляжу. Но о многом я догадывалась. Это было хуже, чем самые страшные мои кошмары». «Ты пожалела о том, что выжила?» — спросила Оля. «Может, такие вопросы и запрещалось задавать неудавшимся самоубийцам. Однако ей очень нужно было знать». «Нет, я пожалела о том, что пыталась. Я ведь слушала, что говорили обо мне, видела, что они делали. И я вдруг поняла, что люблю. Люблю мою маму, которая сумела пережить этот удар и ни разу не обвинила меня, даже когда приняла правду. Люблю моего папу, который постоянно был так уверен в том, что получится все исправить, что я и сама ему поверила. Люблю моих братьев и сестер, которые искренне считали себя виноватыми, хотя я никогда их не винила. Отсюда, из этой ямы, в которой я оказалась, все мои былые беды виделись такими ничтожными, что я не понимала, почему я не справилась с ними. Я ведь могла. Я теперь точно знаю, что могла. Они не стоили того. Но я не могу изменить то, что чувствовала тогда. Такой вот замкнутый круг. Мне жаль. Я тоже сожалею. Знаешь, о чем больше всего? О чем? О том, что не произошло чудо, что не случилась осечка именно в тот момент. Я знаю, что мне хватило бы. Если бы пистолет щелкнул, но не выстрелил, я бы все поняла. Я бы отбросила его подальше, я бы расплакалась и побежала к маме. Я бы просила у нее прощения, а она бы не понимала, за что. Ужасно испугалась бы. И я бы никогда больше не попыталась. Мне бы хватило предупреждения. Я бы так хотела все отменить. Просто отменить. Но у меня не было моего чуда. Оле хотелось сказать, что чудо все-таки было. Ведь при попытке суицида выживает ничтожно малый процент людей. Оля не бралась сказать наверняка. Но в глубине души подозревала, что о своем желании жалеют все без исключения. Просто не все успевают осознать это. И у единиц появляется возможность все исправить. Зачем говорить об этом Клементине? Она наверняка сама все знает. То, что задумывалось как слова поддержки, прозвучит как издевательство. «Пистолет все-таки выстрелил», — продолжила она. «Обратного пути уже не было. Я не помню тот день, но я помню два звука. Они настигают меня снова и снова, как будто звучат во мне. Тот самый выстрел и колокола». «Колокола?» — растерянно повторила Оля. «Да, неподалеку от нашего дома располагалась церковь. Маленькая такая церквушка, но с собственным колоколом. Я хорошо помню, он звонил в тот момент, когда я почувствовала прикосновение металла к коже, как будто смеялся надо мной. Или пытался предупредить, но об этом Оля тоже промолчала. Отныне Клементина держалась за жизнь обеими руками. Она никогда не плакала и не жаловалась. Или пыталась скрыть это, чтобы пощадить родных, которым и так причинила слишком много боли. Прежнего недовольства своей судьбой больше не было. Даже при том, что прошлое казалось воистину сказочным по сравнению с настоящим. За второй шанс Клементине пришлось платить куда больше, чем многим другим людям с похожей историей. Восстановление лица шло болезненно и тяжело. Вспомогательные препараты неизменно приносили огромное количество побочек. Первая пересадка лица прошла трудно и завершилась фиаско. Новое лицо не прижилось, началось отторжение тканей. Клементина на долгие месяцы оказалась в реанимации. Ее родные опасались, что уж теперь-то она сломается. Но нет. Она восприняла обрушившийся на нее ужас со смирением, о котором иные в таком возрасте могут только мечтать. «Я знала, что у меня должна быть цель», — пояснила Клементина. «Высшая цель того, что мне позволили остаться в живых. Нечто большее, чем просто я, Клементина Суаве. И вышло так, что это неудачная операция и привела меня к цели». Оля не раз слышала, как Клементину в больнице называли «жемчужиной», но она считала, что это лишь милое прозвище, попытка поддержать юную девушку, проходящую через страшные испытания. Однако на самом деле Клементину и правда считали особо ценной пациенткой, открывающей новый горизонт медицинских возможностей. В клинике Святой Розы ей пересадили не только лицо, но и глаз. «Глаза долгое время не пересаживали», — сказала она. «Слишком они хрупкие, слишком это сложно, напрасная травма». Но в последнее время попытки начали предпринимать в разных странах мира. Я согласилась сразу. Что я теряю? Есть риск снова столкнуться с неприживлением? Я вас умоляю. Мне уже лицо меняли. Я должна была это сделать. Ведь если бы у них получилось, ты представляешь, скольким людям это помогло бы? Так у них получилось или нет? Эксперимент еще продолжается, но первый этап считается успешным. Глаз не погиб, отторжения тканей нет, лицо прижилось хорошо, я даже говорить могу. Глазом я пока ничего не вижу, но последнее обследование показало, что мозг начинает на него реагировать. Есть надежда, понимаешь? Для меня, для всех. Но мой новый смысл не отменяет того, что я сделала, не становится основанием для прощения. Поэтому, когда я услышала, что ты пыталась... Я не пыталась, — прервала ее Оля, уверенно глядя на собеседницу. Прости, что не дала тебе договорить, но не нужно меня убеждать. Да, все было непросто, и я не могу сообщить тебе все подробности. Но вот главное. Я не пыталась покончить с собой. До того, как я попала в клинику, у меня был тяжелый период. Может, даже депрессия, я не знаю наверняка, и не хочу сама себе диагноз ставить. Но я даже не думала о самоубийстве тогда и не думаю о нем сейчас. То, что произошло со мной, — несчастный случай. Ты ведь веришь мне? Да, да, я тебе верю. И Клементина тоже не лгала. Оля не выдержала, подалась вперед, обняла собеседницу. Клементина, не ожидавшая такого напора, сначала растерялась, а потом уверенно обняла ее в ответ. О чем она думала в этот момент, Оля не знала. Сама же переводчица размышляла о том, почему в моменты грусти хочется сравнить свою жизнь с теми, у кого дела обстоят лучше. Все у них получилось. Красивый супруг, талантливые дети, стремительная карьера. Выглядят на 10 лет моложе возраста. 2 дома, 3 машины. С ними, с этими другими, все хорошо. А со мной что-то не так. Я проблема. Все пропало. И на ум почти никогда не приходит тот простой факт, что есть и другая сторона. Те, кому повезло гораздо меньше. Погибшие мучительной смертью, изуродованные, разорившиеся, обманутые и преданные, те, для кого по ночам звонят колокола, оставшиеся в далеком прошлом. Да, можно возразить себе же, почему меня должно утешать чужое горе, но почему же тогда вызывает зависть чужой успех? Почему вообще существует сравнение? Или пускай его не будет вообще, или пусть будет, но честное. Чтобы рядом были не только те, кому судьба отсыпала больше, но и те, кому не досталось вообще ничего. Оля смотрела на девушку, которая была значительно моложе ее, но при этом намного сильнее, вроде как оступившуюся, но потом вставшую на ноги уверенно, несмотря на боль и страх. У Клементины было куда больше оснований сдаться. А она этого не сделала. Так может, основание значит не так уж много, как и оправдание. В конце пути важно лишь то, сдаешься ты или нет. Она хотела сказать Клементине об этом или хотя бы о чем-то похожем. Смысл оказался слишком грандиозным и упрямо отказывался умещаться в слова. Ну а потом им обеим стало не до того, потому что со стороны двора послышался вой сирен, пока еще далекий, но стремительно приближающийся. Оля никогда не отличала по звуку пожарные сирены от полицейских и медицинских, но все они не сулили ничего хорошего, поэтому обе девушки, не сговариваясь, бросились к окну и увидели полицию. Все-таки полицию. Оля хорошо помнила, что даже после гибели Дерека полицейские приехали без сирен, они как будто и не спешили. Но теперь они гнали на полной скорости, и это вызывало вполне справедливые опасения. Оле даже не хотелось знать, что заставило их так торопиться. Однако она понимала, что избежать этого знания все равно не получится. Справляться совсем самостоятельно она не собиралась и набрала номер Энлея. Ответа не последовало. Паника подступила к горлу горячей горькой волной, но Оле удалось подавить ее. Пока удалось. Она позвонила Джонни, однако его телефон и вовсе оказался отключен. Это пугало, создавая ощущение, что они с Клементиной вдруг остались в клинике совершенно одни, и полиция едет за ними, не чтобы арестовать, чтобы помочь. Но уже поздно. Слишком поздно. Она попыталась набрать номер Энлея снова, лишь бы не поддаваться панике. Ответа снова не последовало, однако за дверью раздалась знакомая мелодия. Поддавшись порыву, Оля бросилась туда, распахнула дверь и действительно обнаружила Энлея, спешившего к ее комнате. Она не знала, как отреагировала бы, если бы Клементины рядом не было, что бы позволила себе. Это не так уж важно. То, что Энлей все-таки оказался рядом, затмевало все остальное. «Что случилось?» — спросила Оля. «Почему тут опять полиция?» «Бери выше. Тут агенты ФБР». «Чего? Серьезно?» «Слышал, пока бежал сюда», — пояснил Энлей. «Всех подробностей я не знаю, но намечается что-то большое». Тут он определенно угадал. Прибывшие полицейские собрали в одном зале персонал и тех пациентов, которые могли передвигаться самостоятельно. Ко всем остальным была представлена охрана. Агенты ФБР, насчет которых Энлей все-таки не ошибся, тем временем направились на подземный паркинг. До того, как перейти в зал, Оля успела разглядеть в окно, как кого-то вывозят оттуда на медицинских каталках. Она не видела кого. Но она заметила, что Джоны в зале нет. Дурное предчувствие вспыхнуло почти сразу. Но если она спасалась от своего страха тихо, просто прижимаясь к Энлею, то Александр Фразье рвал и метал. Он, окруженный армией телохранителей и юристов, пророчил полицейским незавидное будущее. «Вы хоть понимаете, с кем связались? И какой вред вы уже нанесли? Вы захватываете больницу, как наркопритон какой-то». «Никто больницу не захватывает», — с неожиданным спокойствием ответил ему стоявший рядом полицейский. «Это еще ничтожная часть того, что обычно делают при накрытии международной преступной сети». «Что? Какой еще преступной сети?» Тогда ему не ответили. Тогда было еще рано. Штурм подземного этажа оказался коротким и эффективным. Антон Алексеев не ожидал вмешательства ФБР. Он сразу признал за собой вину в похищении Джоны и Наташи, да еще и их избиении. Однако он снова и снова повторял, что вызвано это личной неприязнью, а не какими-то профессиональными вопросами. Якобы эти двое пытались саботировать клинику, его любимое детище, а смириться с таким он не мог. Все показания, которые они дадут, конечно же, не имеют реальной ценности, потому что направлены в первую очередь на месть. Ну а потом появилась Танг Сун Ми, у которой были вполне объективные доказательства, объясняющие все, что произошло в клинике. Или почти все. Когда обнаружился этот факт, Алексеев пошел на сотрудничество со следствием, дал показания, заполняющие пробелы, и картина, наконец, сложилась. Джона все понял, когда добрался до личных дел доноров, пожертвовавших пациентам клиники свои лица. Так уж вышло, что он лично наблюдал за операцией Виктора, и он совершенно точно знал, что Суворову пересадили лицо другого человека. По документам проходил один, кем был второй, Джона тогда не понимал. Он заподозрил, что в случае редчайшего донора, добытого для Дерека, может всплыть такое же несоответствие, но проверить это он не успел. За ним пришли. Поэтому он передал документы доктору Танг. Она же отнесла их агентам, которые выяснили, что люди, указанные в картах, действительно существовали и действительно были донорами, но их ткани использовали в других больницах. До клиники Святой Розы они не добрались. На уровне документов это не удалось выяснить из-за сбоев во взаимодействии медицины разных штатов. Но уж теперь, когда этим заинтересовались сотрудники ФБР, обратного пути не было. Антону Алексееву, который и добыл где-то эти тела, предстояло ответить на несколько неприятных вопросов. А когда выяснилось, что его люди в присутствии Сун Ми увели куда-то Джону, и с тех пор хирург не выходит на связь, ситуация стала особенно напряженной. Теперь же оказалось, что Алексеев ввел на территории клиники сразу несколько вполне доходных бизнесов. Первый был на виду. Он получал прибыль от испытаний препаратов, проводившихся в клинике. Но поскольку это не было запрещено законом и даже приносило пользу, вопросов не возникало. Какая разница, чем руководствуется Алексеев, гуманизмом или корыстью, если он делает свое дело? Ну а о втором бизнесе Алексеев не рассказывал никому, даже своему партнеру Александру Фразье, хотя бы потому, что Фразье не нуждался в деньгах и никогда бы не связал свою клинику с чем-то столь откровенно незаконным. Алексеев избавлялся от тел очень непростых людей. Бизнесменов, политиков, журналистов. Их след должен был затеряться, их убийства должны были остаться нераскрытыми. При попытке бросить труп там, где человек был убит, даже на уровне страны, риск обнаружения и успешного расследования возрастал. Поэтому Алексеев наловчился использовать клинику как свой личный полигон устранения. Он подделывал документы, используя дела из настоящей базы данных доноров. Некоторые тела, доставленные им, действительно использовались для пересадки, другие признавались поврежденными в пути. Финал всегда был один. Трупы отправлялись в крематорий при клинике, а урны с прахом захоранивались на специально отведенном участке кладбища. Бизнес успешно действовал несколько лет. Даже Фразье не догадывался, что творится у него прямо под носом. Все дело загубила Наташа. Наташа, которая не просто транслировала происходящее в интернет, это Алексеева не волновало. Он вообще не считал нужным следить за блогершей и упустил момент, когда она начала моделировать будущую внешность пациентов после многолетнего восстановления. Так в ее блоге оказался портрет, поразительно похожий на человека, пропавшего без вести во Франции. Тогда скандал удалось замять, но повод для беспокойства появился. Нашлись люди, обратившие на клинику внимание. Алексеев не исключал, что сюда пришлют шпионов, чтобы разобраться в происходящем, а у него в морге уже лежало тело известного репортера, предназначенное для операции Дерека. Алексееву нужно было срочно замести следы, убрать тех, кому уже достались или могли достаться известные лица. Первой жертвой стал Дерек Ву. С ним разобраться оказалось просто. В период отключения электроэнергии Дереку объявили, что в больнице начался пожар. Нужно срочно эвакуироваться. Да, прямо сейчас. Да, до приезда спасателей. Сказала ему об этом Обри Тейт, которую он прекрасно знал. У него не было оснований не верить ей. В лесу он, вероятнее всего, заподозрил неладное. Но было уже поздно. Дерек оказался в темноте, в холоде, он ничего не видел. Он зависел от своих провожатых, скорее всего, боялся их, но вряд ли он верил, что его убьют. Он ведь считал, что это никому не выгодно. Всей правды он так до конца и не узнал. Прошлое Дерека использовали против него, его смерть объявили самоубийством. Однако с Виктором Суворовым такой же трюк не сработал бы. Во-первых, этот пациент никогда не пытался наложить на себя руки. Во-вторых, он и двигаться теперь не мог. В-третьих, это заставило бы полицию по-новому взглянуть на дело Дерека. Не слишком ли много самоубийств случилось в этой клинике? Поэтому Алексеев выждал немного, а потом приказал Обри обдумать варианты устранения Виктора. Насчет Обри они угадали верно. Она действительно пошла на сделку, чтобы защитить своего племянника, которому все ближе подбирались и полицейские, и журналисты. Она могла бы избавиться от Виктора сама, однако сочла это слишком большим риском. Именно Обри постепенно подсаживала Макса на наркотики, зная, что в какой-то момент он ради новой дозы сделает что угодно. И когда пришло время убийства, она использовала полуадекватного пациента, словам которого все равно никто не поверил бы. Однако даже она неверно оценила безумие Макса. Ему было сказано задушить беспомощного пациента подушкой. Решение убить Виктора куском льда было полностью его инициативой, ужаснувшей даже Обри. Получив дозу, Макс сбежал. Алексеев, которому не нужны были такие проблемы, велел найти его и вернуть, желательно живого и неспособного давать показания. С этим Обри справилась, однако не рассчитала, что по ее следу идет Оскар. Журналист, вероятнее всего, не успел помочь Максу, но хотел снять случившееся с ним, чтобы использовать против медсестры в суде. Потом появился Энлей. И вместо того, чтобы договориться с ним, Оскар решил сбежать. Журналиста пока не нашли ни живого, ни мертвого. Оля подозревала, что уже и не найдут. В лесу дежурили люди Алексеева, задержавшиеся там после поисков Макса. Улики были уничтожены, но оставались еще свидетели. Наташа, которая видела слишком много. Оля и Энлей, задававшие неудобные вопросы. Джона, который тоже вдруг додумался полезть не в свое дело. Алексеев попытался надавить на них, а когда не получилось, решил приступить к зачистке. Он знал, что это опасно. Александр Фразье уже начал что-то подозревать. И тогда Алексеев решил сыграть на сходстве Оли с погибшей дочерью Фразье. Он был уверен, что хозяин клиники, поддавшись ностальгии, отвлечется от расследования и некоторое время выйдет из игры. Отчасти он даже угадал. Он не знал, что у Джоны появились свидетельства несоответствия тел, и что он успел передать эти материалы коллеге. Когда прибыла полиция, Наташа и Джона уже пострадали, но мертвы еще не были. И Алексееву наверняка хотелось их убить, отомстить хотя бы так. Но он был бизнесменом, а не безумным киношным гангстером. Он знал, что от этого преступления ему точно не откреститься, и хотел сделать свою очевидную вину как можно меньше. Алексеева и его подельников теперь ждал суд. И очень серьезный срок. Под суд предстояло отправиться и Обри с племянником, правда, с не такими страшными перспективами. Наташа отделалась легкими травмами и нервным срывом. Ее наказывать было не за что, ведь даже заманить Олю в ловушку она пыталась исключительно под давлением Обри и Алексеева. Скандал, потрясший клинику, понемногу затихал, Пресс-служба рассылала выверенные статьи и щедрую оплату журналистам. Врачи и пациенты надеялись на покой, и только Оля знала, что эта история далека от завершения.